Послание к римлянам. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение драгоценного послания к римлянам, мы снова напоминаем, что главы с 1 по 11 содержат весьма важные и глубокие мысли о плане Божьего спасения человечества, не только Израиля, но и всех иных народов мира. Благодать Его во Христе Иисусе Господе подняла нас из бездны греха на высоту, непостижимую уму человеческому, разделить славу и радость пребывания в небесах вместе с Ним. Апостол Павел восклицает благоговейно: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» 11 глава, 33 стих. Глава 12 вводит нас в практическое применение всего сказанного выше в нашей повседневной жизни. Люди, принявшие дар спасения, должны проявлять признаки новой жизни по духу. Поэтому придем к одной из частей этих наставлений апостола и посмотрим на посвящение нашей жизни Богу и результаты, которые оно приносит. 12 глава с 1 стиха по 13 главу 13 стих. Когда доктрина о спасении вполне принята нами в сердце, тогда мы естественно стремимся при содействии Святого Духа творить дела, угодные Богу. Это ежедневное стремление проявлять жизнь Христову в нас прославляет Его имя и привлекает людей ко Христу и Его чудному Евангелию. Начинает апостол Павел это поучение так: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это свидетельствует о том, что мы принадлежим Богу. Он ожидает от нас покорности и служения Ему, когда мы служим погибающим во грехам людям. Жизнь наша до уверования во Христа Спасителя совершенно переменилась. Христос вселился в сердца наши, и тем проявляется новая жизнь верующих. Раньше мы не имели надежды и веры, а теперь свет Божий осиял сердца наши, и мы делаемся новым человеком. Апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 5 главе 17 стихе: «Кто во Христе, тот новая тварь, творение. Древнее прошло, теперь все новое». Приняв дар спасения, мы становимся ответственными пред Богом. Начинается наше служение Ему и истины в любви. Вот почему верующие не могут молчать о совершенном Иисусом Христом искуплении человечества, о новой жизни, которую Он по благодати дарует человеку, о победе над грехом и дьяволом. Но положение верующих в духовном отношении должно быть связано со смирением и кротостью. Им нечем хвалиться самими собою. Новая же жизнь не есть продукт их собственной премудрости и заслуг. Их победоносная жизнь есть всецело проявление жизни Христовой в них. Апостол серьезно говорит об этом: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, чем должно думать, но думайте по мере веры, какую каждому Бог уделил». Римлянам 12 глава 3 стих. А потом апостол призывает их к любви и добродетели. «Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу». 12 глава с 9 по 10 стих. Бог ожидает от нас жертвы живой, не мертвой. Принявший Христа в сердце свое, постоянно занят мыслью, чтобы ему жить для Бога, поступать во всех делах, угождая ему. Своими усилиями христианин не в силах жить такой богоугодной жизнью. Но участие Духа Святого, его поддержка содействует верующему побеждать все искушения и иметь мир с Богом и людьми. Таким образом, христианин получает новый характер, уподобляясь образу Христа Иисуса. Он служит ближним с любовью и ходит пред Богом в духе кротости и веры, пребывая в Слове Его и молитве. Жизнь прошлая, жизнь без Христа, теперь чужда Ему. Она описана в послании к римлянам в главах с 1 по 3. Образ нее неприятный, греховный, гордый и самоправедный. Новая же жизнь полна благоухания духовного. Она отражает совершенство Христа Иисуса. Поэтому мы и призваны жить такой жизнью. 12 глава. 12 глава проливает свет на ее характер. Прислушайтесь к стихам 12 главы 13 стиху. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Какой прекрасный призыв! Какие подвиги и стремления святые! Кроме этого, характер христианина, возрожденного от Духа Святого, проявляется также и во взаимоотношении с другими людьми. Увещевает Павел верующих: «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками». 12 глава, 17 стих. И дальше. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне омщение, я воздам». 12 глава, 19 стих. Это одно из весьма трудных повелений в Слове Божьем. Как трудно принять обиду, оскорбление, зло со стороны людей, которые не имеют страха Божия. Но в то же время, какая победа и красота характера христианина, который уподобляется Иисусу Христу. Спаситель, поруганный грешниками, оскорбленный Сын Божий, кротко молчит. Все отдал в руки Отца. Какой чудный пример для всех нас на путях жизни. Как часто мы спорим, защищаем себя и обвиняем других обидчиков своих. Апостол Павел просит: «Не будьте побежден злом, но побеждай зло добром». 12 глава, 21 стих. После этих наставлений апостол переходит к другому предмету – отношение христианина к начальствующим и властям. 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению». Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. 13 глава, 3 стих. Конечно, эти размышления апостола относятся к свободе совести верующих в Бога. И власть не должна быть пристрастна к тому или иному вероисповеданию или атеизму. И тем поборать и преследовать мирных христиан за их ревность и служение Богу и человечеству. А верующие со своей стороны руководятся не только страхом пред властями, но и голосом своей совести, о чем апостол Павел и говорит в 13 главе 5 стихе. «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Вопрос отношения к власти является весьма древним вопросом. Если власть человеческая в стране является послушной Священному Писанию, то ей мы обязаны повиноваться. Но страницы истории полны печальных картин, когда правители были враждебны к Богу и Его Святому Слову и жестоко преследовали верующих в Него. Вспомните первые мужественные слова апостола Петра перед членами Синедриона Иудейского, когда его и Иоанна хотели судить за служение Господу и воскресшему Христу Иисусу. Петр сказал, но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Деяния апостолов, 4 глава, с 19 по 20 стих. Апостоли определенно заявили, что они будут проповедовать Евангелие, невзирая на угрозы властей. Их били, унижали и грозили им, но апостолы и их сотрудники безбоязненно шли на проповедь Евангелия, жертвуя своей жизнью. Так вскоре первомученик диакон Стефан прославил Господа своей смертью за него, будучи побит камнями. Апостол Иаков был обезглавлен за верность его Христу Иисусу. Все их страдания ободряют и нас в наши дни. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Деяния апостолов, 5 глава, 41 стих. Эти слова ясно указывают на смысл вопроса о послушании властям. Верующие христиане являются покорными гражданами страны, но в вопросах их веры в Бога власти не должны их стеснять или преследовать. Да поможет нам Бог быть хорошими гражданами и верными Ему детьми. Аминь.